Глава 563. Необычная древняя секта бессмертного демона. «Телоноситель?» – удивленно переспросил Манхао. Он уже во второй раз слышал этот термин. Сперва от Зы Сяо Сяо и теперь от Фан Юй. Это напомнило ему о существовании одного паразита под названием «Запредельная лилия». К сожалению, он не знал, было ли это как-то связано с упомянутым Фан Юй термином «телоноситель». Он намеренно прикинулся растерянным, но на самом деле навострил уши. Увидев выражение его лица, Фан Юй нахмурилась, а потом замахнулась рукой, словно собиралась влепить ему за трещину. Сделала она это настолько выверенно, будто ей приходилось очень часто такое проделывать. Манхао невольно попятился на пару шагов назад, Фан Юй покосилась на него, но в конечном счете опустила руку. «Ты ни черта не знаешь?» – гаркнула она. «И все равно отправился в древний мир бессмертного демона? Ты...» Наконец она сдалась и начала объяснять ему значение слова «телоноситель». Чем больше он слушал, тем ярче становился блеск в его глазах. Согласно ее описанию, каждое открытие древнего мира бессмертного демона означало, что вошедшие туда люди могли обрести богатство. Вот только размер этого богатства зависел от того, насколько далеко пришедшие заберутся в различных мирах. «Когда древний мир бессмертного демона открывается», — объясняла Фан Юй, — «становятся доступными два разных мира. В первом мире мы находимся сейчас. Это руины древней секты бессмертного демона. Здесь практически все места с чем-то ценным защищены сдерживающими чарами. Этот мир будет открыт только 72 часа. В первом мире никто из участников не найдет ни техник, ни наследий. Разумеется, сокровищ, даже самых крошечных, тоже нет. У этого правила есть исключение». Но учитывая, сколько раз открывался древний мир бессмертного демона, все, что можно было унести, уже давно забрали наши предшественники. Поэтому нам нужно сконцентрироваться на главной цели первого мира. Вот почему мы должны найти подходящее тело-носитель. Валяющиеся повсюду трупы, собственно, и есть тело-носители. Каждое тело подходит для этих целей. Нам отведено 72 часа на поиск подходящего тела-носителя. Когда время выйдет, откроется второй мир, и мы сможем перенестись в древние времена. Видя, как внимательно ее слушает Манхао, Фан Юй не удержалась от улыбки. Она продолжила объяснять детали, не пытаясь скрыть что-то от Манхао. Чего она не знала, так это того, что Манхао в действительности слушал ее лишь в полухо, поскольку он никак не мог взять в толк, почему Фан Юй решила ему помочь. Она ведь не могла в меня влюбиться, размышлял он. Внезапно у него по спине пробежал холодок. Чем больше он думал об этом, тем глупее казалась эта идея. Он неосознанно почесал правую руку, стоило ему вспомнить об их первой встрече. «Второй мир чем-то напоминает массовую галлюцинацию», — продолжила Фан Юй. «Но она невероятно правдоподобна. Мы окажемся в секте бессмертного демона во времена ее расцвета. В какую именно эпоху нас занесет, невозможно предугадать. Будет похоже на то, будто мы действительно вернулись в древние времена». «К тому же в древней секте бессмертного демона мы не будем самими собой. Вместо этого мы станем теми, чьи тела выбрали в качестве носителя. С помощью этих людей мы сможем попытаться найти что-то ценное в этой фантастической версии древней секты». В глазах Фан Юй вспыхнул огонёк предвкушения. «Вот почему найти достойное тело-носитель так важно. Если статус тела-носителя высок, тогда у тебя будет больше шансов заполучить что-то ценное, возможно, даже нечто уму непостижимое». «Тело-носитель — это ключ. С высоким статусом твоя добыча может оказаться просто заоблачной». К этому моменту предвкушение в ее глазах разгорелось еще сильнее. На этой части ее рассказа глаза Манхао загадочно сверкнули. «Древний мир грез?» — спросил он. «Если это лишь мир иллюзий, откуда там взяться богатством?» «Наши предшественники доказали, что это мир иллюзий», — серьезно объяснила Фан Юй. «К тому же внутри возможно всё!» «Секта бессмертного демона существует бесчисленное множество лет», — сказал Манхао. «У этих мертвых учеников колоссальная разница в возрасте. Некоторые могли присоединиться к секте перед самой ее погибелью, а другие могли жить в ней десятки тысяч лет. В этом случае как мы все попадем в одну и ту же эпоху?» После этого вопроса глаза Фан Юй восхищенно заблестели. Похоже, она была приятно удивлена этим вопросом. «Всё зависит от твоей удачи». В прошлых поколениях находились те, кто выбрал тело-носитель ученика, которого не существовало в нужной древней эпохе. К несчастью для них, они не смогли попасть во второй мир и были изгнаны отсюда. Вот почему здесь не имеют значения твои волнения по поводу богатств или чего-то еще. Тебе просто нужно найти телоноситель практика, который уже много лет жил в секте». Манхао задумчиво склонил голову на бок. «Как я и сказала», — повторила Фан Юй. «Очень важно выбрать подходящее телоноситель. Можешь даже не мечтать о том, чтобы найти тело старейшины секты, жреца или даже семи поразительных элитных учеников. Шансы на это крайне малы. Сложно найти даже ученика конклава. Такого можно найти разве что только по воле случая. Самой лучшей стратегией будет отбить себе одного из учеников внутренней секты. За то время, за которое открывался древний мир бессмертного демона, клан Цзы занял самые лучшие места. Они обнаружили трупы пятерых учеников внутренней секты и один труп ученика конклава. Наш клан Фан сумел отыскать только четверых учеников внутренней секты. Большинство других сект с Южных Небес, — сказала она спокойно, — нашли не больше одного-двух учеников внутренней секты». Манхао тяжело вздохнул. Теперь он осознал всю важность телоносителя. Покойник с высоким статусом повышал шанс добыть нечто ценное во втором мире. Некоторые древние наследия и техники были доступны только людям, обладающим особым положением. «Вдобавок», — не унималась Фан Юй, — «по прибытии во второй мир все мы временно потеряем память. Некоторое время мы будем верить, что мы и есть телоноситель. Мы проснемся в течение нескольких часов или дней. Все будет зависеть от наших индивидуальных навыков и умений. Время беспамятства самое опасное». На этом моменте повествования голос Фан Юй стал предельно серьезным. «Если ты проснешься слишком поздно, то можешь многое упустить. К тому же твоя жизнь будет в опасности, ведь от тебя могут попытаться избавиться люди, которые проснулись раньше тебя. Именно во втором мире подстерегают главные опасности древнего мира бессмертного демона. Но награда того стоит. По легенде, в секте бессмертного демона есть 1000 видов даосской магии, 1000 ортодоксальных и 1000 неоортодоксальных еретических магий и техник. 3000 великих дао, понимаешь? Каждая из этих божественных способностей или любая даосская магия является наследием. За все эти годы самым лучшим уловом смог похвастаться один из членов клана Цзы. Он взял личину ученика конклава и добыл магию загробного контакта. Обретя просветление, он смог забрать эту технику с собой. Такая божественная способность отлично подходит дао-кармы клана Цзы. В списке 3000 великих дао и секты бессмертного демона магия загробного контакта находится на 408 месте. Это означает, что существует только 400 божественных способностей сильнее нее. Особенно первые 10, каждый из которых считается великим дао. Согласно преданиям, эти 10 божественных способностей могут сотрясти небо и всколыхнуть землю». Сердце Манхао начало биться быстрее, хотя внешне он никак этого не показал. Он посмотрел на Фан Юй и задал следующий вопрос. «Ты говоришь о клане Цзы с Южных Небес?» Фан Юй немного замялась и что-то пробормотала себе под нос. Наконец она ответила. «На Девятой горе и море клан Цзы разделен на 5 частей. Та часть, что находится на Южных Небесах, является одним из ответвлений главного клана». «Ясно», — сказал Манхао. Видя нежелание Фан Юй разговаривать о клане Цзы, он решил сменить тему. «Получается, существует 10 самых могущественных даосских заклинаний и божественных способностей. Что они такое?» «Я сама точно не знаю», — ответила Фан Юй, покачав головой. «Точно известно только одно. На первом месте находится трактат «Горы и моря». Произнеся фразу «трактат «Горы и моря», ее глаза ярко заблестели. «Даже если ты обладаешь удачей самого дьявола, ты не сможешь обрести просветление и забрать этот трактат с собой. Учти, если ты не сможешь обрести просветление относительно добытой тобой даосской магии, тогда у тебя не выйдет ее заклеймить, а значит и сохранить в памяти, когда ты вернешься сюда. Если не соблюсти все условия по возвращении из мира иллюзий, то ты полностью забудешь ее». Упоминания о трактате «Горы и моря» напомнили Манхао о словах попугая. Если верить ему, то источником трех каноничных трактатов был именно трактат «Горы и моря». У Манхао созрел еще один вопрос. «Ты упомянула о первом и втором мире. А есть ли третий мир?» «Да, но есть одно «но». Согласно хроникам клана, шанс соблюсти все требования для открытия третьего мира в нашем случае ничтожно мал. В определенный момент времени второй мир древней секты бессмертного демона начнет закрываться, и нас перенесет обратно на Южные Небеса. За всю историю этого места только 5 раз прибывшим сюда удалось соблюсти все требования и открыть третий мир». Манхао задумчиво слушал ее объяснение. «Третий мир может наступить после пробуждения от второго мира. Все сдерживающие заклятия в древней секте бессмертного демона дестабилизируются, или вовсе исчезнут. В это время любой может войти в запретные до этого зоны и добыть сокровища древней секты бессмертного демона. В третьем мире предыдущие личины тел носителей исчезнут, но с помощью полученных во втором мире техника наследий можно будет открыть некоторые сдерживающие заклятия и заполучить скрытые внутри сокровища. Манхау втянул полную грудь воздуха. Теперь ситуация в древнем мире бессмертного демона значительно прояснилась. Первый мир был своего рода подготовкой, второй мир был местом, где можно было добыть нематериальные ценности в виде техника наследий, в третьем мире успехи в первых двух мирах могли помочь добыть уже материальные сокровища. Всё было взаимосвязано. «Теперь ты знаешь, что произойдёт совсем скоро. У нас мало времени». За 72 часа в первом мире люди будут пытаться найти трупы по описаниям из секретных хроник своих сект и кланов. Пойдём со мной. Я отведу тебя к одному из учеников внутренней секты, о которых известно клану Фан. Тебе нужно будет спрятаться и ждать открытия второго мира. После чего она развернулась и умчалась вперёд. Манхао какое-то время задумчиво стоял на месте, потому что он знал о Фан Юй, около 80% сказанного ею было правдой. Он был осмотрительным и осторожным человеком, прекрасно понимая, что доверчивость была слабостью. Но в конечном итоге он решил не отказываться от её предложения. Вдвоём они поспешили ко второму горному пику. Небо медленно темнело, Манхао внимательно разглядывал окрестности, но секта бессмертного демона была слишком огромной. Им не встретилось ни души. Манхао задумался, кто из южного предела мог попасть в древний мир бессмертного демона. Сюй Цин, старший брат, толстяк, Чуй Янь. К тому же есть ещё дети Дао из трёх великих кланов и избранные других сект. Интересно, кого я здесь встречу? Манхао вместе с Фан Юй двигались вплоть до рассвета. За это время им удалось покрыть треть пути между второй и третьей горой. Всюду виднелись только руины, погибшие практики, а также особые зоны, которые ярко поблескивали в предрассветных сумерках. Опасная мерцающая аура сдерживающих заклятий была не по зубам даже Фан Юй. В какой-то момент пути Фан Юй внезапно сказала нечто совершенно неожиданное. «Ещё с самого детства Цзи Сяо Сяо всегда пыталась соперничать со мной. Вот почему я закричала на тебя, чтобы привлечь её внимание к тебе. Если мой план сработает, она точно тобой заинтересуется. Хе-хе. Знаешь, как говорят? И красавицу врагу отдал, и войско потерял. В этом-то ты мне и поможешь, младший брат». «Конечно, если не хочешь, я не стану тебя заставлять».